Даниэль 1.10. Бог есть, я на него наступил. Аноним. От первого пребывания у Пречистых в памяти у меня осталась прежде всего картина горнолыжного подъемника в тумане. Летнюю школу организовали в Герцеговине или в каком-то таком же регионе, известном преимущественно своими кровавыми конфликтами. Однако все было очень мило, шале, харчевня, отделанная темным деревом с красно-белыми клетчатыми занавесками на окнах и кабаньями и оленями головами на стенах. Эдакий центральный европейский кич, к которому я всегда был неравнодушен. «Ах, война, людской безумий, гроз беда», — твердил я про себя, невольно подражая интонациям Франсиса Бланша. Франсис Бланш, 1921-1974, французский актер, «Бабета идет на войну», «Черные тюльпаны». Конец комментария. Я с давних пор страдал своего рода умственной эхолалией. Только меня преследовали не мелодии популярных песен, а интонации классиков комического жанра. Стоило мне услышать, например, как Франсис Бланш повторяет «Колоссаль, перестрелька!» «Бабета идет на войну», и я уже не мог от этого избавиться. Приходилось делать над собой огромные усилия. Еще хуже обстояло дело с Дефюнесом. Его срывающийся голос, гримасы, жесты я мог воспроизводить часами, как одержимый. «В сущности, я много работал», — сказал я себе. «Я работал всю жизнь без передышки. Актеры, с которыми я общался 20 лет, не добились успеха. Это верно. Большинство и вовсе сменили профессию. Но ведь нужно сказать, что они особо и не надрывались. Только и делали, что шатались по барам и модным заведениям. А я в это время сидел в своей комнате и репетировал. Часами отрабатывал каждую интонацию, каждый жест. И я сам писал свои скетчи. Я действительно их писал. И прошли годы, долгие годы, прежде чем мне это стало легко. Наверное, я потому столько работал, что не вполне был способен развлекаться, что мне было не по себе во всех этих барах и заведениях, на вечерах, организованных знаменитыми кутюрье, на VIP-дефиле. С моей заурядной внешностью и темпераментом интроверта я имел мало шансов сразу стать королем бала. Так что за неимением лучшего я работал. И взял-таки реванш. В молодости я, по сути, пребывал примерно в том же настроении, что и Офелия Уинтер, которая, думая об окружающих, ворчала себе под нос. «Смейтесь, придурки. Придет время, и я буду на подиуме и всех вас обставлю», — рассказывала она в одном из интервью журналу «20 лет». Пора было прекращать думать о журнале «20 лет». Пора было прекращать думать об Изабель. Пора было прекращать думать о чем бы то ни было. Я перевел взгляд на зеленые влажные склоны. Попытался не видеть ничего, кроме тумана. Туман всегда мне помогал. Подъемники в тумане. Значит, в перерывах между этническими войнами они находили время покататься на лыжах. Надо разрабатывать отводящие мышцы, сказал я себе. И набросал скетч о двух отморозках, обменивающихся рецептами поддержания формы в тренажерном зале Загреба. Это было уже слишком. Но я не мог удержаться. Я был шут, буфон. Я останусь буфоном и подохну, как буфон, с ненавистью и в конвульсиях. Пречистыми я называл про себя его хемитов, потому что они и в самом деле были очень уж чистенькими и здоровыми. Они не хотели стареть. В связи с этим они ввели запрет на курение, принимали антиоксиданты и прочие БАДы, какие обычно продаются в косметических лавках. Наркотики не приветствовались. Алкоголь был разрешен не более 2 стаканов красного вина в день. Они, если угодно, сидели на критской диете. Все эти правила, подчеркивал пророк, не имели никакого морального смысла. Здоровье – вот единственная цель. Все здоровое, а значит и все сексуальное, разрешалось. Визуальный ряд возникал немедленно на интернет-сайте и в брошюрах. Забавный эротический кич, пошловатый прерафаэлитский, с явным уклоном в грудастость а-ля Вальтер Джаротто. Вальтер Джеротто, современный итальянский художник, родился в 1953 году в небольшом северном итальянском городке под названием Равиго. Конец комментария. Гомосексуализм, мужской и женский, на иллюстрациях также имелся в наличии, правда, в более ограниченных дозах. Пророк был чистым гетеросексуалом, но отнюдь не гомофобом. Пророку все шло впрок, и задница, и передок. Он сам встретил меня в аэропорту Зворка, весь в белом, и пожал мне руку. Я был их первый настоящий VIP, пришлось ему расстараться. До сих пор у них был единственный крошечный VIP, впрочем, француз, художник по имени Винсан Грейсемер. Он даже один раз выставлялся в Бабуре, правда, в Бабуре выставлялся и Бернар Брангсен. В общем, это был плохенький VIP. VIP от изобразительных искусств. При этом симпатичный парень и, наверное, хороший художник. Почему-то мне так показалось, едва я его увидел. У него было такое умное лицо и странно напряженный, почти мистический взгляд. Да и говорил он нормально, очень неглупо, взвешивая каждое слово. Я понятия не имел, чем он занимается, делает ли видео, инсталляции или еще что, но сразу чувствовалось, что этот тип по-настоящему работает. Только мы двое курили в открытую, что наряду со статусом VIP-ов нас сблизило. Мы, конечно, не настолько обнаглели, чтобы курить в присутствии пророка, но на лекциях мы время от времени вместе выходили курнуть и довольно быстро закрепили за собой это негласное право. Ох уж этот випендрёж. Едва я успел заселиться и налить себе чашку растворимого кофе, как началась первая лекция. При посещении лекции следовало поверх обычной одежды надевать длинную белую тунику. Облачаясь в эту штуковину, я, естественно, почувствовал себя несколько смешным, но вскоре мне открылись плюсы такого маскарада. План гостиницы был очень сложный. С каким-то застекленным переходом из корпуса в корпус, плитажами, подземными галереями, причем все указатели были на странном языке, смутно напоминавшем мне валийский, в котором я, впрочем, все равно ничего не понимал. Так что мне понадобилось полчаса, чтобы добраться до цели. За это время мне пало десятка два человек вроде меня, блуждавших в таких же балахонах по пустым коридорам. Когда я наконец нашел конференц-зал, у меня было полное ощущение, что я ввязался в какое-то духовное родение. При том, что слово «духовность» никогда не имело для меня никакого смысла, да оно и просто никогда его не имело. Короче, смысла во всем этом не было ни малейшего, зато был я, по одежке протягивая ножки. В тот день выступал очень высокий, очень худой и лысый тип, на редкость серьезный. Когда он время от времени пытался добиться своей речи комического эффекта, становилось страшновато. Про себя я назвал его ученым. Он и в самом деле оказался профессором неврологии из какого-то канадского университета. Он говорил о вещах интересных, а местами даже захватывающих. Человеческий ум, объяснял он, развивался благодаря возникновению и постепенному химическому усложнению нейронных цепей различной длины, от 2 до 50 и даже более нейронов. Поскольку мозг человека насчитывает несколько миллиардов нейронов, то число их комбинаций, а следовательно возможных цепей, совершенно невероятно. К примеру, оно намного превосходит количество молекул во Вселенной. Число используемых цепей у разных людей сильно варьируется, чем, по его мнению, и объясняется бесконечное множество градаций от слабоумия до гениальности. Но что еще любопытнее, чем чаще применяется данная нейронная цепь, тем легче в применении она становится из-за разницы в накоплении ионов. Короче говоря, проходит ее постепенное самоупрощение, причем это относится ко всему, к идеям, наклонностям, настроениям. Этот феномен прослеживается как на уровне индивидуальных психологических реакций, так и на уровне социальных отношений. Осознавая свои внутренние препятствия, мы усиливаем их, а разбираясь в конфликтах между двумя людьми, как правило, делаем эти конфликты неразрешимыми. В свете этого ученый беспощадно громил теорию Фрейда, не только не имеющую под собой каких-либо состоятельных физиологических оснований, но и приводящую к драматическим результатам, прямо противоположным поставленной цели. На экране за его спиной чередование схем, иллюстрирующих опорные моменты доклада, сменилось коротким и страшным документальным фильмом о невыносимых моральных страданиях ветеранов войны во Вьетнаме. Они не могли избавиться от воспоминаний, им каждую ночь снились кошмары, они больше не могли водить машину, переходить улицу, жили в постоянном страхе. Казалось, их уже нельзя вновь адаптировать к нормальной социальной жизни. Затем в фильме подробно разбирался один случай. История согбенного, сморщенного человечка с жалким венчиком встрепанных рыжих волос. С виду он был полное барахло. Постоянно дрожал, не мог выходить из дому, нуждался в постоянной медицинской помощи и страдал. Беспрерывно страдал. В буфете в столовой у него хранился пузырек с вьетнамской землей. Каждый раз, открыв шкаф и доставая пузырек, он заливался слезами. «Стоп!» — сказал ученый. «Стоп!» Картинка застыла. Плачущий старик крупным планом. «Чушь!» — продолжал ученый. «Полнейшая и совершеннейшая чушь! Первое, что должен был сделать этот человек... взять свой пузырек с вьетнамской землей и вышвырнуть в окно. Каждый раз, когда он открывает буфет, когда вынимает пузырек, а делает он это иногда раз по 50 на дню, он закрепляет нейронную цепочку и обрекает себя на еще большие страдания. Точно так же каждый раз, когда мы копаемся в прошлом, когда возвращаемся мыслями к тягостному эпизоду, а примерно в этом и состоит суть психоанализа, мы увеличиваем шансы на то, что этот эпизод повторится. Вместо того, чтобы идти дальше, мы погребаем себя заживо. Каждый раз, пережив огорчение, разочарование, нечто такое, что мешает нам жить, мы должны первым делом переехать, сжечь все фотографии и ни в коем случае не говорить ни с кем на эту тему. Отторгнутые воспоминания стираются. Это может занять некоторое время, но они прекраснейшим образом стираются. Цепь дезактивируется. У кого есть вопросы? Вопросов не было. Его доклад, продолжавшийся более 2 часов, был на редкость ясным.